Жизнь и служение апостола Павла. Продолжая наше изучение жизни и служения апостола Павла, мы заметили, что Лука, писатель Деяний святых апостолов, окончил свою запись словами: «И жил Павел целых 2 года на своем иждивении и принимал всех приходящих к нему». Из Священного Писания ясно, что Павлу было проявлено много снисходительности во время этих 2 лет ожидания рассмотрения его дела перед римским трибуналом. С поместными верующими во Христа был сделан контакт, и Павел служил им, когда они приходили к нему. Там также были те, кто были с ним и служили с ним перед его арестом, которые служили ему одним или другим путем. Очевидно, что они стали его вестниками для поместной церкви, а также для других мест. Интересно и полезно обратить внимание на имена тех, которые так служили апостолу на протяжении 2 лет его заключения, или мы можем употребить современный термин «домашнего ареста». Их имена появляются в посланиях, которые апостол диктовал во время этих 2 лет. Одно такое послание, очень личное, адресовано Филимону, представляет нам одного, которого сильно любил апостол Павел, а именно Тимофея. Обратите внимание на вступительные слова этого краткого послания. Павел, узник Иисуса Христа, и Тимофей, брат, Филимону, возлюбленному и сотруднику нашему. Тимофей также упоминается в послании к Колоссянам и в послании к Филиппийцам подобным образом. Тимофей. Его имя обращает наше внимание в Деяния святых апостолов в 16 главе, когда апостол Павел взял его с собою на миссионерское путешествие, которое он совершал. И язык апостола, когда он писал к филиппийцам из своего римского заключения, свидетельствовал о связи, которая существовала между ними. Павел писал о Тимофее: «Ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренно заботился о вас». Для апостола это должно быть великим источником утешения иметь того, кто нес бремя с ним, хотя Тимофей в действительности не был в узах. Аристарх. Первый раз его имя встречается в Деянии святых апостолов в 19 главе 29 стихе, где мы читаем: «И весь город наполнился смятением. Схвативший Македониан, Гая и Аристарха, спутников Павловых». Поэтому кажется, что Аристарх впервые был достигнут Евангелием, когда Павел проповедовал в городе Фессалоники. Он стал спутником апостола в его путешествиях. Впоследствии Аристарх путешествовал с Павлом, когда его позже перемещали в Рим как узника. Это мы узнаем из Деяний святых апостолов 27 главы 2 стиха. В послании к Колоссянам 4 главе 10 стихе мы читаем: «Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мною». Жил ли он действительно в том же самом нанятом доме с апостолом Павлом, мы не знаем. Но это очевидно, что некоторое время он знал, что значит быть арестованным с Павлом. Иоанн Марк. Интересно и ободрительно читать имя Иоанн Марк в единстве с Павлом в Риме. Он отправился с Павлом и Варнавой в первое миссионерское путешествие, но он по необъяснимой причине оставил их, когда они достигли Малой Азии. Павел отказался взять Иоанна Марка в следующее путешествие, даже хотя было предложено Варнавой, чтобы они так сделали. Это произвело разделение между Павлом и Варнавой. Но несколько лет позже, как мы узнаем из послания, написанного Павлом и заключения в Риме, Иоанн Марк был с ним в Риме, верно служа с ним. Отчуждение было исцелено, общение было восстановлено, и Иоанн Марк стал верным и преданным помощником, а также утешением для Павла в заключении. Лука, писатель Евангелия, носящего его имя. Лука, врач, путешествовал с Павлом. Лука провел некоторое время в Риме с апостолом. Это мы узнаем из послания Колоссянам. Приветствует вас Лука, врач возлюбленный. Были другие имена, которых записаны как помощники Павлу, хотя он был в узах, чтобы нести Евангелие. Анисим. Его имя означает «прибыльный» или «полезный». Однако Священное Писание представляет его имя как неприбыльного, бесполезного и в действительности того, кто ограбил своего господина. Как раб в доме Филимона, кому это краткое личное послание было написано, Анисим, очевидно, украл то, что принадлежало его господину, и убежал. Как убежавший раб, его положение должно быть отчаянным. Прибыв в Рим, каким способом мы не знаем, он, очевидно, познакомился с некоторыми верующими и был приведен к Павлу для беседы. Павел, узник, принес этому убежавшему рабу весть о спасении через кровь Господа Иисуса Христа. Это была весть, которую Анисим слышал, находясь в то время в доме своего господина, но которую он в то время отвергнул. Мы узнаем это потому, что Филимон был членом поместной церкви в Колоссах. Убежавший раб принял Господа Иисуса Христа как своего личного спасителя, и перемена была радикальная. Он сидел, как это было у ног апостола, познавая больше и больше о благословениях, сопровождающих спасение. Обратите внимание на язык Павла, когда он пишет Филимону относительно убежавшего раба, ставшим теперь новым творением во Христе Иисусе. «Прошу тебя о сыне моем Анисиме, которого родил я в узах моих». О значении его имени Павел говорит: «Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне». Павел, узник, находясь в заключении, с той свободой, дарованной ему, видел действие Божия Духа, святого в жизни этого убежавшего раба, и это радовало сердце апостола. Повествование о спасении Анисима произвело глубокий эффект на христианское общество в Риме. Хорошо сказано: трудно представить какую-нибудь часть человечества более развращенную, чем компаньоны, среди которых оказался убежавший языческий раб в столице Рима. Распутные и безнравственные, как мы знаем, были даже в самом высоком и образованном обществе, как они влачили жизнь. Однако из этой нижайшей глубины Анисим был вытащен рукою христианской любви. Мы не знаем, был ли он узнан, вращаясь среди масс в Риме, и таким образом представлен апостолу Павлу. Писание не сообщает нам, но мы знаем, что Бог вмешался в жизнь этого убежавшего раба, дав ему возможность познать наше великое спасение во Христе Иисусе. Припомните себе о Божьем благодатном действии с вами лично, чтобы привести нас ко спасению. Это могло быть не так драматически, как это было в жизни Анисима, но однако это была Божья чудная благодать в действии, простирающая, чтобы обличить нас в нашем грехе и показать нам изумление и славу спасения через Иисуса Христа. И дальше мы замечаем, что было предусмотрено, чтобы достойный ученик Господа Иисуса Христа сопровождал Анисима во время его возвращения в Колоссы и в дом его господина. Тихик, возлюбленный брат и верный помощник апостола, был назначенным принести послание церкви в Колоссах и сопровождать Анисима, что иначе было бы трудным путешествием для до тех пор убежавшего раба. Когда мы читаем краткое послание к Филимону, мы немедленно замечаем сердце и характер апостола Павла. Он нашел много радости, видя, как Онисим стал новым творением во Христе. Он переживал радость в служении, которая содействовала ему в духовном возрасте. Но он также сознавал, что Онисим имел ответственность к своему господину. Павел готов был заплатить долг. Он желал, чтобы Филимон понял искренность обращения его до тех пор раба. Он желал, чтобы он мог стать полезным членом для дома Филимона, так как Онисим теперь искренно служил Господу Иисусу Христу. Не привело ли это всю церковь в сознании эффективности Евангелия, когда они смотрели на прежнего раба, теперь честного, богобоязненного слугу? Не укрепила ли церковь свидетельство апостола и заключение в Риме? Бог контролировал событиями, обстоятельствами, и об этом апостол Павел провозглашал с радостью «Аминь».